Глава 45. Эля. Прошлое. Поволжье. Как же хотелось рассказать все Дамиру, когда он приезжал. Все-все рассказать. И про врачей, пройденных Элей, про профессора, у которого побывала дважды. Просто взять и рассказать. Намного сложнее молчать. Причин для откровений не было, а вот для молчания очень много. Зарима сказала, врачи ошибаются сплошь и рядом, нужно все перепроверить. Только потом говорить мужу. Врачи озвучивали проценты, что надо делать дополнительное обследование, а делаются они в определенный срок, пока рано. Внутриутробное обследование опасно для беременности. Так и врач сказал, и Зарима, и в интернете то же самое написано. Вдруг врачи ошиблись, ребенок ни за что пострадает. К тому же разговор Зарима с мужем из головы не шел. Если патология все-таки есть, значит, беременна Эля не от Дамира. Разве в таком признаешься мужу? Никогда. Эля ни за что не признается. Однажды мама сказала, свекровь считала, что та родила не от мужа. Как увидела синие глаза Эли, сразу сказала, не Гришина дочь. Потому и развелись. Эле разводиться совсем не хотелось. Арслан с Элей лично ничего не обсуждал. Но за столом перед приездом Дамира и после отъезда часто повторял, что сыну в Штатах тяжело приходится. Чужая страна, много работы. А он один-одинёшенек там. Здесь все свои, рядом, поддерживают друг друга, а он один. Работает, стремится к лучшей жизни для своей семьи и всегда выразительно смотрел на Элю. Она сразу передумывала делиться с мужем своей бедой. Правда, чем он поможет? Только нервничать зря будет. Если ребенок Дамира, а Эля на это надеялась изо всех сил, то он родится здоровеньким. Зарима через день присылала ссылки из интернета о том, что врачи ошиблись. Настаивали на аборте, а малыш родился здоровеньким. Совсем здоровеньким. Или как специально обманули молодую девушку, ровесницу Эли. Сказали, в роддоме ребенок со страшным синдромом родился. Хотели, чтобы она отказ написала. Девушка не написала, ведь это ее ребеночек, и она будет любить его любым. Выписали. А дома оказалось, что младенец здоров. Сколько таких случаев, ужас. Куда только государство смотрит, сокрушалась Зарима. Как ребенка убьешь? Он шевелится уже, ножками стучит ночами, а днем спокойненько спит. Ему невыносимо больно будет. Разве можно живого человека убить, собственного ребенка? Правда, когда Зарима переставала говорить, Эля начинала сомневаться, и с каждым днем все больше и больше. Особенно, когда врач прямо сказал, что шансов на рождение здорового плода нет. Он выставил свекровь из кабинета. Начал рассказывать все, что ждет Элю и ее ребенка. Рассказывал так, что у Эли не осталось никаких сомнений. Если ребенку не суждено жить, значит, рожать его незачем. А Дамир? Что Дамир? Эля знала, она одна на свете. Это ее и только ее жизнь. Несправедливая и жестокая, но ее. Она ускользнула от Заримы, собрала все бумаги, выписки, обследования, что у нее были, и добралась в областную больницу. В педиатрическое отделение, к Наталье Сергеевне. Та всегда была доброй к Эле и казалась очень умной. Детей лечит, значит, точно скажет, будет ребенок жить или нет. Наталья Сергеевна долго перебирала листочки, посмотрела результаты исследований, потом повела ее в отделение патологии новорожденных к Андрею Геннадьевичу. Его Эля помнила, несколько раз убиралась в их отделении. Он едва здоровался с санитарками, но они-то заведующего в лицо знали и побаивались. «Сама-то ты чего хочешь?» — спросил заведующий после такого же долгого изучения документов. «Хочу, чтобы ребенок был здоровым». «Значит, родишь другого, а этот здоровым не будет». «Умрет?» — уточнила Эля. «Умрет. Что можно сделать?» «Чтобы жил, ничего. А вот для тебя, дорогая моя, можно». Элю записали на прерывание беременности без всякой очереди, как бывшего сотрудника. Наталья Сергеевна и Андрей Геннадьевич договорились. Все необходимое, сказали, сделают на отделении. «Дамир знает?» — спросила Наталья Сергеевна, когда оглушенная, все еще до конца не верящая в происходящее, но твердо решившаяся избавиться от обреченного эмбриона Эля шла по привычному педиатрическому отделению. «Чего ждали-то?» «Не знает». Эля надулась. «В смысле? Ни к чему его волновать. А ты здесь, выходит, на пляже мартини попиваешь?» «Нет, но...» «Скажи мужу, Эля. Ты обязана сказать, понимаешь? Это его ребенок. Вам необходимо все обговорить, решить вместе, вдвоем. Как ты собираешься планировать следующую беременность, если не разберетесь в этой ситуации? Не собираюсь я ничего планировать. Очень плохо. А надо планировать и думать, когда рожать и от кого. Скажи мужу сегодня же, поняла меня? Он должен принимать участие в решении судьбы своей жены и своего ребенка. А если это не его ребенок? Взвизгнула Эля в ужасе от самой себя. Проговорилась. «Ну ты даешь. Ну, Файзулин, ну попал. Не говорите Дамиру. И Равилю тоже не говорите». «Не скажу», — Наталья Сергеевна пожала плечами. «Дело не мое. К тому же врачебная тайна. Видишь, я в белом халате». Показала на халат, успокаивающе придержала Элю за локоть. «Клятву Гиппократу давала», — усмехнулась она. «А Юнусова я не вижу», — женщина равнодушно мотнула головой. «Но с мужем поговори, поняла меня? У Файзулина, слава богу, мозги на месте, в отличие от его мамаши». Эля тогда засомневалась, что Наталья Сергеевна не видит Юнусова. Если у нее не поменялось расписание дежурств, то Равиль появляется у Файзулиных в любой день, только не в ее выходные. Считалось, что Равиль ухаживает за Каримой. Только как-то странно он ухаживал. Не обнимал, не целовал, никуда не приглашал. Иногда сидел рядом, фильм смотрел или разговаривал о чем-нибудь отвлеченном, незначимом. Например, об учебе, информатике, новом историческом сериале и все на этом. Кариму никуда не отпускали. Сидела как на привязи, а ей 17 лет. В кинотеатр мог бы позвать или погулять, или в ресторан, но нет. Единственное, что делал Равиль Юнусов, строго смотрел на невесту. Будто она во всех прегрешениях виновата. Эля сразу бы сбежала от такого взгляда. Даже Арслан так никогда на дочь не смотрел, а этот пялил глаза, словно Карима ему денег третий год должна. Все в поведении Равиля и Каримы было странным для Эли и глупым. В чем она не сомневалась, Юнусов продолжает встречаться с Натальей Сергеевной. Уж так мужчины устроены, им мало за ручку держаться, а Кариму и за руку держать нельзя. Надо было Эле смолчать в тот вечер, убежать утром тайком, не сказав ничего. Пока бы ее нашли, если бы нашли, все было бы кончено. Сказала. Как еще было объяснить, куда от Зарима сбежала? Арслан взбесился, наорал на невестку, чтобы та не смела уезжать без предупреждения. Еще раз попробует, не посмотрит на живот, выпарит. Протянет по-отцовски вдоль бедер, может, ума прибавится у бестолковой. Угораздило Дамира жениться на эдакой дубине. А если что-то случилось бы, где ее искать? Город огромный, Эля не местная. Года не прошло, как с севера переехала. Пришлось рассказать. Зарима разревелась, обозвала Элю убийцей, а потом ушла куда-то. Вернулась почти ночью. Эля как раз сумку собирала в больницу, решив не звонить Дамиру. Сама справится, и не с таким справлялась. «Пойдем», — сухо сказала Зарима. Эля пошла следом. Чего не пойти? Не убьют же ее. На заднем дворе, в столярной мастерской свекра, среди вкусно пахнущих свежеструганных опилок, соседская кошка родила котят. Слепые, они тыкались теплыми маленькими тельцами в мать, слабенько попискивая. «Топи», — заявила свекровь, поставив перед опешившей Элей ведро. «Зачем?» — Эля уставилась на Зариму. «Зачем топить котят? Пусть растут, и кошка соседская, значит, и котята их. Обыкновенная, серая, страшная немножечко, зато крысоловка отменная, может, и котята вырастут полезными». «А нет?» Все равно Эля топить никого не собиралась, жалко. «Ребенка убить можешь, значит, и котенка сможешь, топи». Эля посмотрела на котяток, взяла одного в руку, поднесла к ведру. Маленький комочек был горячим-горячим, разводил лапки в разные стороны. Бессмысленно тыкался розовым носом в палец Эли, попискивал. Он был живой, ворочался от страха или холода, от того, что его забрали от теплого бока мамки. Опустила руку в воду и тут же выдернула, тряхнув котенком, перепугавшись до смерти. Вода была ледяная, ему же станет холодно, больно. Нет, не может она. Эля судорожно вытирала несчастного, почти убитого Серобокова и молилась, чтобы он остался жив, дышала на него, терла, отогревала в руках. Тогда молитвы помогли, хоть Эля и не верила в Бога. Религию придумали попы, чтобы деньги сдирать с простого народа. А Стимом не помогли. Потому что Бога нет. Был бы, не родила бы злосчастная кошка в столярной мастерской Арслана. Роды Элли почти не помнила. Страх, боль, ужас, гнетущая пустота после. Ей даже на мгновение ребеночка не показали, она только писк услышала. В родильном отделении она лежала в отдельной палате, платной, даже с телевизором и холодильником, забитым едой. Файзулины позаботились. В день выписки Эля смотрела на белые свертки с синими и красными бантами, счастливых встречающих, взволнованных новоявленных мамочек, и чувствовала, что ее обманули. В чем-то самом главном предали. Она прошла тот же путь, что и все они, даже больше прошла. И вот. У них на руках младенцы, здоровые дети, а у Эли ничего. Только слепящая пустота внутри, начинающая расползаться ядовитым, парализующим облаком и внутри, и снаружи, застилая действительность. Она не поехала к Файзулиным, никто ее и не ждал. Кто будет ждать родившую не от их сына? У Эли был сын, пока еще был. Она бы тоже разозлилась на ту, что посмела обидеть ее ребенка, обмануть. Она и злилась, на себя злилась. Она сама обманула своего мальчика. Родила его, обещая целый мир, а получил малыш кучу трубок в теле, писк датчиков, прозрачный кювес и боль, боль, боль. Ей стало жаль котенка, а своего ребенка она не пожалела. У Тима было все необходимое, красивая одежка, памперсы, лекарства. Зариму привозил водитель несколько раз в неделю. Она разговаривала с врачами, плакала, ругалась с Андреем Геннадьевичем. А чего ругаться? Он же врач, а не ее Аллах. И не Христос. И не Будда. Чудеса вне его компетенции. Это даже Эля понимала, а свекровь нет. «Чёртовы пролайферы! Чтобы им гореть в аду недоумком!» Кинул в сердцах Андрей Геннадьевич, думая, что Эля не слышит. Она слышала. Он пустил ее жить в ординаторскую и предупреждал, когда появлялась Зарима. Разрешал прятаться за стеллажом, в небольшом закутке, где стоял старенький диван. Место жительства Эли. Девушка ни с кем не разговаривала. Вообще ни с кем. Даже с Андреем Геннадьевичем и Натальей Сергеевной. Не отвечала на звонки и сообщения Дамира. Когда в отделении появился Юнусов Равиль, Эля попробовала убежать. Не удалось. Эля сжалась. Испугалась до смерти, когда он вцепился ей в запястье и смотрел настолько колко, что захотелось повеситься. «Я думал, Карима преувеличивает», — сказал он почему-то. Накануне приезжала Карима, скорее всего, ее привез водитель по просьбе Файзулиных. Она занесла какую-то коробку в ординаторскую. Эля посмотрела на почти бывшую родственницу и спряталась в комнатушке для санитарок. Туда посторонним вход запрещен. «Тебе надо позвонить мужу и вернуться домой, девочка», — глухо произнес Юнусов. Эля лишь покачала головой. Юнусов, удерживая перепуганную до смерти Элю, набрал чей-то номер, оказалось Натальи Сергеевны. Девушка слышала, как Иванушкина говорила про постнатальную депрессию, про клинического психолога, которому отволокли силой эту идиотку, прости господи, про какую-то анемию, обнаруженную у Эли. «Глупости», — говорила. Не было у нее никакой депрессии. И анемии тоже не было. Она живая, здоровая, сильная. Не умирает, не мучается от боли, как ее Тим. По ее же вине. Ее. И даже если она прямо сейчас умрет, шагнет из окна, ничего не изменится. Он умрет тоже. Все равно умрет. К Файзулиным ей возвращаться ни к чему. Тим не их внук. Теперь это Эля точно знала. Ей Андрей Геннадьевич очень подробно объяснил про группы крови. Не может быть, чтобы у папы первая группа крови, а у ребенка четвертая. Эля вообще не понимала, почему приезжала Зарима. Зачем тратила деньги на одежду и лекарства Тиму. А Арслан Файзулин сделал пожертвование отделению. Оказал благотворительную помощь. Юнусов пригрозил, что сам позвонит Дамиру, если Эля не одумается и не появится дома уже к вечеру. Приедет за ней лично и оттащит. Будет сопротивляться — свяжет. Срал он на полицию и права человека. Так и сказал, срал. Эля на мгновение из ступора вышла. Равиль бранных слов не произносил, при женщинах и детях точно. Вечером Тима не стало. Эля столько молилась несуществующему Богу, чтобы тот поскорее забрал его, чтобы Тимур перестал мучиться. А когда умер, ей показалось, что это она умерла. Раз, и ее не стало. И больно, так больно, невыносимо. Как оказалось, у Файзулиных спустя время Эля не могла вспомнить. Кажется, ее привез свекор. А может, это был Андрей Геннадьевич, он почему-то тоже вспоминался. Череда врачей, Эбби, заставляющая Элю поесть. Сон, глубокий, черный, как в бездонную яму провалилась после укола очередной бригады скорой помощи. Еще когда Тим был жив, она решила, что уедет сразу после... Проснувшись в доме Файзулиных, поняв, что похороны прошли без нее, а за окном начинает светать, Эля не слишком долго думала, прежде чем покидать необходимое в сумку, открыть дверь и убежать. Рядом спал Дамир. Сейчас он откроет глаза и начнет задавать вопросы. Что она ему скажет? Что? Как ответит на вопросы? А он будет их задавать, не промолчит. Дамир всегда требовал ответы, хотел честности, говорил о доверии. Он злился, даже когда она скрывала, что ела соленое, несмотря на запрет врача. Слишком много вопросов. Эля не могла на них отвечать, не хотела. Без Дамира она жить тоже не могла и не хотела, но сможет. Смогла, выжила. Деньги у Эли были. Перед отъездом Дамира в Штаты долго ждали новый паспорт Эли, чтобы открыть счет в банке на ее имя. Так и не дождались. Паспорт она получила позднее. Дамир взял с собой молодую, беззаботно хихикающую жену и открыл счет на свое имя, получил пластиковую карточку. Сказал, потом Эля сама может открыть счет на свое имя, а он станет ей переводить деньги. Создал личный кабинет на сайте банка, показал, как делать переводы. Дамир тогда много рассказывал, объяснял, заставил своей рукой записать на листочке пароль от интернет-банка. Эля так ничего и не сделала, не открыла счет на свое имя, не перевела себе деньги со счета Дамира. Он ругался, она смеялась, а потом совсем перестала о деньгах думать. Пришло время задуматься. Если счет на имя Дамира, он может заблокировать его. Да, пока там была приличная сумма, больше 200 000 рублей. Правда, Дамир говорил, что это на шпильке, но для Эли деньги были громадными. Не успеет она снять, не будет у нее денег. Покидала без разбора вещи в пакет, потом разберется, надо или нет. Схватила украшения, подаренные мужем. Раз подарил, значит, ее. На кухне на столе лежала банковская карточка Эбби. Эля цапнула ее, оглядываясь, и выскочила за дверь. Было ли стыдно? Было. Эбби всегда была доброй с женой внука. За грибами с ней осенью ходила. Расспрашивала про север, ягоды, деревянные церкви, реки. Советовалась, как лучше солить грибы. Мол, она редко ими занималась, а Эля из Архангельска, должна знать. Ох, и значимой себя тогда чувствовала девушка. Она умела то, чего не знали Файзулины. Только если Дамир заблокирует счет, Эля останется совсем без денег. Не то, что на билеты жизнь, на еду не будет. Эбби голод не грозит, она с этой карточки только конфеты внукам покупает, а Эля рискует. Рванула на себя дверь и сбежала в свое несчастливое будущее.